Глава 52. К сожалению, лирическое отступление было недолгим. Неудивительно, если вспомнить, что план президента Джаклина мог заработать в любой момент. Час спустя Люси выпрыгнула из машины и подбежала к двум хмурым пилотам, которые забирались в стоявший у ангара самолет. Мы находились в маленьком частном аэропорту на окраине Нью-Ванкувера, где курсировали только специальные лайнеры для крупных бизнесменов и высокопоставленных военных, имевших допуск в людские резервации. Я все еще лежал в багажнике, подглядывая сквозь щель под прикрытой крышкой. «Эй, парни, не подбросите девчонку!» — крикнула она на бегу. Пилоты обернулись и удивленно уставились на нее. Пока они были заняты Люси, я потихоньку вылез из машины и стал обходить их сзади. «Куда направляешься, красотка?» — спросил старший из мужчин. Люси остановилась, уперев руки в бедра. Две верхние пуговицы на ее блузке были расстегнуты. Фактор, который трудно игнорировать. Люси вообще было трудно игнорировать. «Да мне без разницы. Подальше отсюда. Что скажете, капитан?» «Нам запрещено брать посторонних», — отчеканил тот, что был помладше. Типичный военный, короткая стрижка, надменный вид, оценивающий взгляд. «О, люди часто совершают всякие неожиданные поступки», — заметила Люси. «Так мне, по крайней мере, говорили». Старший громко рассмеялся. «Что, ищешь неприятностей?» «Скажем так, мне хочется поскорее отсюда смыться, а в кармане ни гроша. Я понятно объясняю?» «Вообще-то в кабине немного тесновато, но, возможно, нам удастся тебя втиснуть». «Отлично! Я очень гибкая». «Не уверен, что это правильно», — вмешался младший пилот с встревоженным видом. «У нас могут быть неприятности, Мэл. Разве нет?» «Да ладно, кому какое дело?» — возразил его коллега, небрежно пожав плечами. «Всем плевать, кто вылетает из страны!» «Хотите осмотреть груз перед полетом?» — спросила Люси. Она весело улыбнулась и расстегнула еще две пуговицы. Это окончательно сломило их сопротивление. Когда они шагнули к ней, я подскочил сзади, схватил обоих за волосы и стукнул их головами так, что они мигом отключились. «Неплохо сработано, Хейс», — с усмешкой одобрила Люси, — «но поведу все равно я». Я не стал с ней спорить, по крайней мере, сейчас. Как-никак она была слишком важна, чтобы рисковать. Хотел бы я знать, что это значит. «Пойду». «Сообщу пассажирам, что маршрут немного изменился», — сказал я. «Будь с ними повежливее, Хейс». «Само собой». Мы оба поспешили в самолет. Люси нырнула в кабину, а я направился в пассажирский салон. Глава 53. «Будь вежливым», — напомнил я себе. «Хороший совет, особенно в наших обстоятельствах. Что ни говори, а мы угнали самолет». К сожалению, трое высокопоставленных бизнесменов, сидевших в роскошном салоне, плюшевые диваны, полный бар, последние развлечения от Toys Corporation, при моем появлении не пришли в восторг. Я не мог их в этом винить. Они как раз начали знакомиться с двумя другими пассажирами, миловидными и прекрасно оснащенными женщинами-андроидами, которые только приступили к своим обязанностям, предлагая кофе, чай или что-нибудь еще. Причем чем-нибудь еще в данном случае подразумевались они сами. «Что вы здесь делаете?» — резко спросил меня старший из троих, видимо, их начальник. «Мы не заказывали мужских андроидов». Он согнал с колен полураздетую женщину и встал, уставившись на меня с самоуверенным видом босса, привыкшего отдавать команды. «Будь вежлив, Хейс!» Я вытянулся в струнку и отдал честь. «Я из агентства перемен», — заявил я. «У меня важное задание». У меня действительно было важное задание — найти в салоне что-нибудь похожее на оружие. Может, эти парни и не умели как следует драться, но они были не люди, а элиты, и я не мог напасть на них внезапно, как на тех пилотов. «Нужно погрузить на борт прототип бомбы. Это опытная модель для уничтожения людей. Не волнуйтесь, вам она ничем не угрожает. Приказ президента Джаклина». Их враждебность мгновенно сменилась пониманием и интересом. Вот что значит правильный подход. «Бомбу сейчас привезут», — добавил я, проходя в грузовой отсек, где хранились канистры с огнезащитной смесью. Я взвесил одну из них на руках. «Пожалуй, пойдет». Самолет неожиданно тронулся с места и плавно заскользил по перрону. Старший из бизнесменов сразу насторожился. «Дверь еще открыта, и если должны привезти бомбу, почему мы движемся?» «Чтобы вы летели с ветерком», — ответил я и с размаху заехал ему канистрой в челюсть. Бизнесмена качнуло назад, я пихнул его в грудь ботинком, и он полетел, вопя и кувыркаясь в открытую дверь. Не успел я отпустить ногу, как на меня набросились двое других. Судя по слаженности их движений, когда-то они служили в армии. Канистра все еще была у меня в руках, и я направил распылитель в их сторону. Через секунду оба были с ног до головы облеплены липким и вонючим гелем. «Что за черт?» — заорал один из них. «Я ничего не вижу!» Они заметались по салону, вслепую размахивая руками и наталкиваясь друг на друга. С помощью все той же канистры я вышиб обоих из салона, отправив следом за их боссом. Потом я повернулся к двум андроидам. «Дамы, боюсь, вам придется покинуть самолет». Мне не пришлось просить дважды. «И это ты называешь вежливостью?» — крикнула из кабины Люси. «Закрой, наконец, эту чертову дверь!» Глава 54. Сделать это оказалось не так-то просто. Пришлось немного повозиться, но через несколько секунд мы благополучно взмыли вверх и понеслись над морской гладью. А куда и зачем? Об этом знала только Люси. Отдохнув пару часов в салоне, я присоединился к ней в кабине. «Что дальше?» — спросил я. «Боюсь, ничего хорошего. Радар показывает, что к нам движется перехватчик. Он нагонит нас через 10 минут. Кому-то очень не хочется отпускать тебя, Хейс». «Может быть, Лизбет?» «Без обид, Хейс, но я в этом сильно сомневаюсь. Ты человек, а она крутая элитка. Вы с ней как вода и пламя». Люси сидела спокойно, но мы оба знали, что будет дальше. Перехватчик был самонаводящейся капсулой, которая прилепится к нашему самолету, пробьет фюзеляж и выпустит внутрь отряд элитного спецназа. «Придется прыгать», — заметила Люси. «Надеюсь, ты уже пользовался рубашкой мертвеца?» «К сожалению, приходилось», — ответил я. Рубашкой мертвеца в шутку называли сверхпрочный силиконовый костюм с парашютом и реактивным двигателем. Он предназначался для прыжков с огромной высоты, как раз то, что нам сейчас требовалось. На реактивной тяге можно было продержаться в небе почти час, а потом приходилось выпускать парашют и надеяться на мягкую посадку. «Тогда иди в салон и одевайся», — распорядилась Люси, — «а я попытаюсь связаться с нашими друзьями в России. Может быть, они смогут нам помочь, хотя лучше рассчитывать только на себя». «Так я всегда и поступаю», — заверил я. «Ты жуткий врун». «Не я, все остальные». Глава 55. Атака началась раньше, чем мы ожидали. Снаружи что-то громко стукнуло, и капсула-перехватчик присосалась к самолету, как огромная рыба прилипала. Нас резко качнуло в сторону, но элиты, похоже, не хотели, чтобы мы потеряли управление и разбились насмерть. Наверное, я был для них или для Лизбет еще чем-то полезен. А может быть, Джакс Мур хотел прикончить меня лично? Я пристроился за рычагами заднего грузового люка, плотно втиснувшись в узкое пространство и упершись ногами в стену. Фюзеляж уже кромсал острый лазерный луч, со свистом резавший железные листы. Скоро я увидел огненную полосу, быстро бежавшую по обшивке самолета. Не прошло и минуты, как кусок металла вывалился на пол, и в салон ворвались двое крепких молодцов из спецотряда, а за ними еще трое. Все были закованы в рубашки мертвеца, вооружены штурмовыми винтовками и готовы ко всему. Ну, не ко всему. Я рванул рычаг и открыл грузовой люк. В ту же секунду в салон ворвался свирепый вихрь. Первая парочка была застигнута врасплох и даже не успела за что-нибудь схватиться. Мощная тяга протащила их по проходу и швырнула в черный провал люка. То же самое произошло со всем, что свободно лежало на полках или было плохо закреплено. Бутылки из бара просвистели мимо меня со скоростью пули. За ними последовали портфели, сумки, бархатные подушки и даже навесные шкафчики, которые сорвало со стен. Но тут мне опять не повезло. Точнее, нам. Теперь мы с Люси были в одной лодке. Фрагмент обшивки тоже заскользил по полу, кувыркнулся в воздухе и запечатал открытый проем, как огромная заплатка. Когда трех оставшихся команда швырнула к люку, они не вылетели наружу, а распластались на застрявшем куске металла. Ситуация сразу изменилась к худшему. Я оказался один против трех, и не кого-нибудь, а натренированных и вооруженных до зубов профессионалов, вроде меня. Отделившись от стены, я направил ноги в их сторону и разжал руки. Поток воздуха подхватил меня и понес к люку, превратив в живой таран. Результат столкновения обещал быть интересным, если, конечно, мне удастся выжить. Глава 56. Я продемонстрировал свои способности, метко приземлившись на двух элитов-крепышей, причем так, что мои ботинки угодили им в грудь. Удар получился таким сильным, что застрявший кусок обшивки прогнулся и сложился пополам. Его тут же вынесло в люк, а вместе с ним нас троих, бешено закружившихся в турбулентном вихре. Я схватил ближайшего спецназовца за горло и на полную мощь включил свой двигатель. Нас мгновенно оторвало от остальных и унесло в сторону. Клубок из двух яростно сцепившихся бойцов, вырывавших друг у друга штурмовую винтовку. Его собратья тут же пристроились за нами. Без груза в виде второго пассажира они двигались намного быстрее. Воздух вокруг нас с шипением пронзали лазерные вспышки. Мне удалось развернуть своего соседа и, сдавив ему горло стволом винтовки, выставить перед собой как щит. Его приятели не колебались ни секунды, они осыпали нас градом выстрелов. Толстая броня рубашки мертвеца не позволила пробить ее насквозь, но я почувствовал, как меня затрясло от мощных ударов. Командос обмяк в моих руках и затих. Крепко вцепившись в винтовку, я сжался в пружину и резко толкнул убитого в сторону спецназовцев. Потом вильнул и сделал несколько головокружительных маневров. Это дало мне выигрыш в несколько секунд. Достаточно, чтобы открыть ответный огонь. В воздухе промелькнула еще одна фигура в рубашке мертвеца. Люси в небе, без бриллиантов. Она подлетела к ним сзади. Не успели они оглянуться, как Люси оседлала первого элита, Ее ноги обвили шею спецназовца и зажали ее в клещи. Потом она ухватилась за его шлем и сорвала с такой яростью, что я бы не удивился, увидев внутри голову бедняги. И сорвала его с такой яростью, что я бы не удивился, увидев внутри голову бедняги. Когда Люси промчалась верхом на командос мимо второго парня, тот на секунду оглянулся, и в этот момент я дал по нему короткую очередь. Лазерные лучи вонзились ему в спину, он вскинул руки и уронил винтовку, которую тут же унес ледяной вихрь. Люси ослабила хватку на шее мертвого элита, и тот, кувыркаясь и кружась, направился следом за вторым командос в свой последний полет к бурным волнам Берингова моря. Обернувшись, Люси просияла демонической улыбкой и подняла вверх два больших пальца. Я ответил ей тем же, спрашивая себя, куда еще заведет меня эта безумная, но необыкновенно храбрая и очаровательная женщина.